Глава 35. Добро пожаловать в тайный круг. На заседании королевского зодиака присутствовало лишь 8 человек. Скорпион коротко напомнил собравшимся обо всем, что случилось в Клыково за последние дни. Новости были неутешительны, его слушали молча, не задавая вопросов. Едва Скорпион умолк, стрелец вскочил со своего кресла и ударил кулаком по столу. «Меня не покидает ощущение, что вы постоянно что-то недоговариваете!» — раздраженно воскликнул он. «Что происходит? Как останки моей первой жены оказались в подвале музея? Почему вы скрывали от меня информацию?» «Не стоит обвинять друг друга впустую», — спокойно ответил Скорпион. «Я могу поклясться на чем угодно, что мы сами ничего об этом не знали. Для нас это такой же шок, как и для тебя», — добавила близнецы. «Как погибла Клариса?» — зло спросил стрелец. «Когда это случилось? Действительно в ту самую ночь?» «Никто не знает», — покачал головой лев. «Тогда происходило столько ужасных событий. Но какое отношение к ее смерти имеют Шорохов, Поликутин и Белобров?» — не унимался стрелец. «Шериф задает вопросы. Я тоже кое-что слышал. В таком деле не может быть простых совпадений». «Возможно, Водолей, Овен и Телец действительно были с этим как-то связаны», — сказал Рак. «Но свою тайну они унесли с собой в могилу». «Просто чудо, что вам удалось скрыть убийство мэра», — сказала дева. «Никто в Клыково не в курсе, что его убили, хотя от местных очень трудно что-либо утаить». «Мы посчитали, что в сложившейся ситуации это лучший выход», — пояснил Скорпион. «Убийство мэра? Представляете, что начнется, если это выплывет наружу? В Клыково пригонят весь департамент безопасности, а у нас сейчас и так хлопот хватает». «Значит, змееносец продолжает отстреливать нас по одному», — вздохнула весы. «И он неплохо справляется», — злобно выдохнул лев. «А мы все еще не знаем, кто он и чего добивается». «Это потому, что некоторые из присутствующих слишком многое утаивают», — сказал стрелец. «Может, пора посвятить в происходящее всех нас?» «Действительно», — согласился Козерог. «Я, например, очень мало знаю о том, что происходило до моего вступления в королевский зодиак». «Но никаких тайн нет», — развел руками Скорпион. «Вы знаете все, что должны знать. Мы сами теряемся в догадках. Огненные волки завладели ритуальным облачением Верховной Матери Змей. Я уверен, что неизвестный нам убийца как-то с ними связан. Не пора ли нам всем вместе нанести упреждающий удар по логову этих поганцев?» «Поддерживаю», — поднял руку лев. «Волки уже появились в окрестностях Клыкова. Они все выше поднимают головы. Надо бы напомнить им о нашем существовании». «Обсудим это завтра», — предложил Рак. «Сегодня у нас есть еще одно важное дело». «Профессору Андронати все же удалось скрыться?» — спросил стрелец. «Это правда, что именно он замуровал мешок с костями в стене музея?» «Похоже, он лишь исполнял приказ Водолея, Тельца или Овна. Избавился от тела по их распоряжению», — сказала близнецы. «В то время в музее шло строительство. Видимо, они решили, что так будет проще всего избавиться от улик». «Кстати, полиция изучила останки», — вспомнил Рак. «Вы в курсе, что нескольких фрагментов костей не хватает?» «Как это?» — вскинул брови стрелец. «Тело было неполным. Кое-что отсутствует. Кому понадобились ее кости?» «Иногда человеческие кости используют для создания особых амулетов черной магии», — произнесла дева. «Но я ничего не утверждаю. Могу лишь догадываться». «Она не назвала имя своих убийц?» — спросил Скорпион. Стрелец удрученно покачал головой. «Она их не видела», — пробормотал он. «Я не понимаю, что творится. И что будет дальше?» «Дальше. По плану у нас испытания для новых кандидатов», — жестко отрезал Скорпион. «И хватит на сегодня обсуждений. Давайте замолкнем хоть ненадолго. Они уже здесь?» «Да», — ответил Козерог, дежуривший у двери. «Пригласите их войти». В зал вошли директриса Академии Пандемониум Елена Федоровна и ее администратор Лариса Аркадьевна. На черном столе, вокруг которого сидели члены королевского зодиака, сверкали 4 массивных медальона, инкрустированных настоящими бриллиантами. На них были изображены водолей, овен, рыба и телец. «Добрый день, дамы!» — обратился к женщинам Скорпион. «Мы рады вас приветствовать. Вы ведь знаете, для чего мы вас пригласили?» «Да», — кивнула директриса Академии, — «и для нас это большая честь». «Суровые времена требуют решительных действий», — продолжил председатель собрания. «Вы уже успели неплохо себя зарекомендовать. Почетные члены сообщества первородных, происходящие из именитых семейств чистокровных магов. Невозможно выбрать более достойные кандидатуры. Прошу, подтвердите, что мы не ошиблись». Елена Федоровна подошла к столу и протянула руку к медальону. Сначала ничего не происходило, но затем над столешницей разлилось бледно-голубое свечение, в котором сверкали искорки. Над медальоном тельца взметнулись красные сполохи, похожие на язычки огня, и он начал двигаться. Члены королевского зодиака хранили молчание. Некоторые из них уже видели подобное 17 лет назад. Медальон легко скользнул по столу, волоча за собой изящную длинную цепочку, а затем взмыл в воздух. Секундой позже он уже лежал в ладони потрясенной Елены Федоровны. Фигуру женщины окутало красное свечение, а затем вокруг нее полыхнула яркая вспышка, и сияние тотчас пропало. «Телец избрал себя нового носителя», — удовлетворенно кивнул Скорпион. «Теперь следующий кандидат. Лариса Аркадьевна, прошу к столу». Лариса Аркадьевна подошла ближе и тоже протянула руку. 3 оставшихся медальона не двигались, и женщина облегченно выдохнула. Но тут над столом снова разлилось призрачное сияние. «Поверить не могу», — прошептала близнецы, когда медальон рыбы заскользил по гладкой поверхности. Вскоре он уже лежал в руке Ларисы Аркадьевны. — Итак, у нас появились новые телец и рыбы, — объявил Скорпион. — Это радует. Ваши силы и навыки, милые дамы, обязательно нам пригодятся. Добро пожаловать в тайный круг «Дело за водолеем и овном». Сидевшие за столом члены королевского зодиака сдержанно зааплодировали новым участницам круга. «А теперь самое время посвятить вас в наши проблемы», — сказал Скорпион. И новые телец и рыбы заняли свободные кресла у черного стола. Час спустя, когда собрание подошло к концу и участники разошлись, Стрелец и Козерог встретились на стоянке неподалеку от здания мэрии. «Я не поверил ни единому его слову», — хмуро заявил Стрелец. «Скорпионы и остальные лгут нам, я в этом не сомневаюсь. О Кларисе, о других вещах, как считаешь?» Козерог тяжело вздохнул, скрестив руки на мощной груди. — Я разделяю твои подозрения, — подумав, произнес он. — Кое-что не сходится. К тому же я давно заметил, что Скорпион, Дева и Телец нередко встречались отдельно от остального круга. Как ни крути, они старейшие члены зодиака. Вполне вероятно, что они чего-то не договаривают. — Как много тебе известно о событиях 17-летней давности? — Только то, о чем нам говорил Скорпион. Мы с тобой вступили в зодиак почти одновременно и знаем лишь ту версию, которой с нами поделились Скорпион и остальные. Но многое в ней шито белыми нитками, и со временем всплывает все больше несоответствий. Помнишь, та девчонка Саяна говорила, что нас обманывают? Что, если она права? — На твоем месте я не стал бы доверять огненной ведьме, — усмехнулся Козерог. — Доверяй, но проверяй, как говорится. «Именно это я и собираюсь сделать. Пришла пора провести собственное расследование, но только так, чтобы остальные члены зодиака ни о чем не догадались. Поможешь мне? Возможно, придется кое-куда съездить». Козерог долго размышлял, прежде чем дать ответ. «Ты мой друг, Егор», — наконец произнес он. «И мне тоже не нравится то, что происходит. А потому можешь на меня рассчитывать». Клянусь, что сохранил все в тайне. Но ты уже знаешь, с чего начать? — Есть у меня одна мысль, — ответил Егор Зверев и загадочно улыбнулся.